Глава 36. Лили. Переезд вышел утомительным. Я лежу, свернувшись калачиком на диване у Атласа. На нашем диване. К этому не просто привыкнуть. С распаковкой оставшихся детских вещей мне помогает Тео и Джош, поскольку у Атласа поздняя смена в ресторане. Я рано встаю, он поздно приходит с работы, но как всё-таки прекрасно, что мы будем чаще проводить время вместе, пусть даже урывками. И все воскресенья наши. Жаль только, что сегодня пятница, а завтра суббота. Самые загруженные дни в ресторанах. Поэтому я развлекаю Джоша и Тео, пока мама не приведёт с прогулки Эмерсон. Мы втроём смотрим «В поисках Немо». Правда, мультик уже почти закончился. Честно говоря, я не думала, что мальчишки высидят все полтора часа. Мы в их возрасте часто отбрыкивались от диснеевских сказочек. Но поколение Z, похоже, совсем из другого теста. Чем больше времени я провожу с этой парочкой, тем сильнее убеждаюсь, что зумеры какие-то особенные. Они меньше подвержены давлению со стороны сверстников, больше ценят индивидуальность. Я даже немного завидую. Когда начинаются титры, Джош встаёт с дивана. «Ну как, понравилось?» Он пожимает плечами. «Довольно забавно, не считая той сцены в начале со зверским убийством икринок». Он уносит на кухню пустое ведёрко от попкорна. Тео всё ещё смотрит на экран, медленно качая головой. «Я никак не оправлюсь от комментария Джоша по поводу завязки мультфильма». «Не понимаю», — бормочет Тео. «Ты про зверское убийство?» Тео удивлённо глядит на меня. «Нет». «Я не понимаю, почему Атлас сказал тебе, мы, наконец, достигли берега». Это даже не прямая цитата. Он заявил, что это, мол, отсылка к мультику, и я всё время ждал, когда же кто-нибудь это произнесёт. Теперь, когда мы с Атласом живём вместе, мне ко многому предстоит привыкнуть, но к тому, что он обсуждает наши отношения с ребёнком, я, скорее всего, не привыкну никогда. Замешательство в глазах Тео сменяется озарением. «А может быть...» «Точно! Когда жизнь тянет их на дно, они продолжают плыть, а значит, Атлас имел в виду, что у вас в жизни больше не будет...» «Короче, понятно. Видно, что его мысли несутся вскачь. Всё равно я считаю, что это дурацкий подкат», — говорит Тео и встаёт. У него в руке жужжит телефон. «Мне пора, папа приехал». В гостиную заглядывает Джош. «Ты разве не останешься у нас?» «Сегодня не могу. Утром родители ведут меня, ну, кое-куда». «Кое-куда?» — усмехается Джош. «Может, и мне с вами пойти?» Надевая ботинки, Тео с сомнением произносит. «Ну, не знаю». «А куда вы идёте-то?» — спрашиваю я. Тео вскидывает на меня взгляд, затем косится на Джоша. «На парад», — отвечает он тихо и в то же время с вызовом. «Парад?» — Джош с любопытством наклоняет голову. «А чего сразу не сказал? Какой парад? Прайд-парад?» Тео замирает. Похоже, мальчишки ещё не обсуждали эту тему, и я немного волнуюсь. Хотя за последние месяцы я достаточно времени провела с Джошем, чтобы понять, как сильно он ценит дружбу с Тео. Джош хватает ботинки, садится рядом со мной на диван и начинает обуваться. «Я с тобой, Тео. Только не говори, что я не могу пойти на парад, потому что мне нравятся девчонки». Тео переминается с ноги на ногу. «Почему? Можешь просто... Я не знал, что ты в курсе». Джош закатывает глаза. «Я всё могу сказать о человеке, потому какие комиксы ему нравятся. Я же не долбоклюй». «Джош!» — взываю к нему я. «Прости». Он достаёт из шкафа куртку. «Так я могу сегодня остаться у Тео?» Своим непринуждённым поведением, в такой важный для друга момент, он сильно напоминает мне Атласа. Заботливый Джош. Правда, его вопрос застаёт меня врасплох. Я даже приподнимаю от удивления брови. Я живу тут всего 4 дня, и Джош ещё не спрашивал у меня разрешения по какому-либо поводу. А с Атласом мы такие ситуации не обговаривали. «Да, конечно», — наконец отвечаю я. «Только обязательно предупреди брата». Вообще-то я сомневаюсь, что у Атласа появится возражение. Теперь, когда мы съехались, нас ждёт ещё много подобных моментов с Джошем и Эмерсон. Мы будем решать, кто за кем присматривает, что и кому позволять. Это довольно увлекательно. Мне нравится планировать жизнь на пару с Атласом. Мама с Эмерсон еще не вернулись, и как только Джош и Тео уезжают, дом погружается в тишину. Впервые с тех пор, как я переехала. Я еще ни разу не оставалась тут одна. Минуты уединения я трачу на прогулку по комнатам, заглядываю в шкафы, привыкаю к новому интерьеру. «Мой новый дом». Мне нравится повторять эту фразу. Я выхожу на террасу, сажусь в кресло и оглядываю задний двор. Идеальное место для сада. И почти уникальное для центра города. Такое впечатление, будто Атлас намеренно искал участок, где я могла бы разбить сад, если вдруг наши пути вновь пересекутся. Я знаю, что на самом деле он выбрал этот дом совсем по другим причинам, но почему бы не пофантазировать? Оживая телефон, и я вздрагиваю. Это Атлас перезванивает мне по видеосвязи. «Привет. Что делаешь?» — интересуется он. «Выбираю подходящее место для сада. Джош захотел переночевать у Тео, и я его отпустила. Надеюсь, ты не против?» «Разумеется, нет. Эти двое тебе хотя бы немного помогли?» «Да, мы разобрали почти все вещи». Атлас рад это слышать. И хотя видно, что день у него выдался загруженный, он прячет усталость за улыбкой. «А где Эмерсон?» «Мама скоро ее привезет. Он вздыхает. Похоже, надеялся хотя бы одним глазком взглянуть на Эми. «Кажется, я начинаю по ней скучать», — говорит он тихо и быстро, как будто опасаясь признавать, что привязывается к моей дочке. Но я запоминаю его слова и буду лелеять их вместе с другими приятными вещами, которые от него услышала. «Я приеду часа в три. Дождешься меня? Не уснешь? «Если усну, ты знаешь, что делать». Атлас склоняет голову на бок и улыбается уголком рта. «Люблю тебя. Скорее бы домой. Я тоже тебя люблю». Отложив телефон, я слышу звонкий голосок дочки и тут же оборачиваюсь. В дверях стоит мама с Эмерсон на руках и улыбается так, словно застала финал нашего с Атласом разговора. Я встаю, и мама передает мне Эми, которая крепко ко мне прижимается. Думаю, ночь предстоит спокойная. Если дочка вот так уютно устраивается на руках, значит, готова уснуть без проблем. Я предлагаю маме сесть рядом. «Здесь уютно», — замечает она. «Она впервые у нас с Атласом в гостях. Я бы ей все показала, но Эмерсон уже тычется носиком мне в грудь, пытаясь побороть сонливость. Я не хочу ее беспокоить. Пусть попробует уснуть, пока мы сидим на террасе». «Какой роскошный участок для сада», — восхищается мама. «Как думаешь, он специально выбрал этот дом? Надеялся, что вы снова сойдетесь?» Я пожимаю плечами. «Мне и самой интересно». Я замолкаю и поворачиваюсь к маме. Только сейчас ее вопрос доходит до меня в полной мере. «Снова сойдетесь?» Я не рассказывала маме, что познакомилась с Атласом еще в Мэне. Думала, она его не помнит и не связывает нынешнего Атласа с подростком из прошлого. Заметив мое удивление, мама поясняет. «Редкое имя, Лили. Я его запомнила». Почему же она никогда об этом не упоминала? Мы с Атласом встречаемся уже полгода, и мама не раз с ним общалась. Впрочем, чему тут удивляться? Мама всегда была довольно скрытной, и я ее не виню. Она много лет прожила с человеком, который никогда ее не слушал, а после этого очень сложно вновь обрести голос. «Почему ты мне не говорила?» — спрашиваю я. Она пожимает плечами. «Решила, что ты сама заведешь об этом речь, если сочтешь нужным. Я давно собиралась, просто не хотела, чтобы тебе стало неловко в его присутствии после того, что сделал отец». Мама отводит взгляд и некоторое время молча осматривает двор. «Я тебе не рассказывала. Однажды мы с Атласом пообщались, если можно так назвать. Я рано вернулась с работы и увидела, как вы двое спите на диване. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать», — усмехнулась она. «Я-то считала тебя милой, невинной девочкой, и вдруг застаю тебя на диване с каким-то случайным мальчишкой. Я уже собиралась хорошенько вас отчитать, но тут парень проснулся, такой напуганный. Теперь я понимаю, что боялся он не моего гнева, а возможности тебя потерять. Так или иначе, он молча выскочил из дома, а я поспешила за ним. Хотела сказать ему пару ласковых и пригрозить, чтобы он не смел у нас появляться. А он взял и сделал что-то по-настоящему странное, Лили». «Что сделал? Сердце у меня колотится, как бешеное». «Он обнял меня», — говорит мама, едва не рассмеявшись. «У меня отвисает челюсть. «Обнял? Ты его застукала со своей дочерью, а он тебя обнял?» Мама кивает. «Именно. И не просто обнял, а с сочувствием. Будто по-настоящему за меня переживал. Я это поняла без слов. Он вроде как решил приободрить меня или утешить, а затем ушел. Я даже не успела на него прикрикнуть. Возможно, в этом и заключался его план. Или какая-то манипуляция, не знаю». Я мотаю головой. «Это не манипуляция, мам. Заботливый Атлас. Я знала, что вы видитесь. Ты прятала его скорее от отца, чем от меня. Поэтому близко к сердцу я этот случай не приняла. В общем, вмешиваться не стала. Мне даже нравилось, что у тебя кто-то есть. А теперь подумать только». Она указывает на дом позади нас. «Вы вместе навсегда». Ее рассказ заставляет меня крепче прижать к себе Эмерсон. «Я рада, что в твоей жизни есть человек, который умеет вовремя обнять», — заключает мама. «Он умеет много чего еще», — невозмутимым голосом добавляю я. «Лили», — фыркает она и встает с кресла. «Поеду-ка я домой». Мама уходит, а я тихонько посмеиваюсь, свободной рукой набираю сообщение Атласу. «Я так тебя люблю, дурень ты этакий».